Терон был прав, я не мог Терон был прав, я не мог Терон был прав, я не мог Сука, да что ж ты будешь делать? Терон был прав, я не мог беспристрастно. Терон был прав, я не мог Терон был прав. Я не мог беспристрастно. Терон был прав.